А сколько невинных людей были арестованы за мнимую причастность к Красному оркестру? Пострадали целые семейства: Драйи, Гроссфогели, Шнайдеры, Корбены. Из архивов германской полиции я узнал, что после эпизода на улице Атрибатов за принадлежность к Красному оркестру гестапо забрало Марселя Франкса, Луи Бургена, Реджинальда Голдмайера, Эмилия Карлоса, Боланжье, а ведь ни один из них не имели абсолютно никакого отношения к нашей сети, как говорится, ни сном, ни духом. Весной 1945 года по приказу из Берлина были сожжены архивы Красного оркестра. Примечание: часть архива зондеркоманды гестапо попала в руки советского командования. После войны оставались всего один текст из архива Мюллера от декабря 1942 года и документы Абвера. Капитан Пиппе напоминает, тот самый, что запеленговал передачи, посылаемые в эфир с улицы Атрибатов, описал обстоятельства, при которых, начиная с лета 1942 года, разведывательная служба Вермахта была отстранена от расследования наиболее важных моментов, относящихся к работе Красного оркестра. Зондеркоманда ограничивалась тем, что время от времени подбрасывала Абверу сильно сокращенные или даже искаженные сведения. После окончания войны, желая спасти свои шкуры, люди из зондеркоманды измышляли истории, одна экстравагантнее другой. Если верить им, то всеми полученными результатами они обязаны исключительно стихийным признаниям и непосредственному сотрудничеству агентов Красного оркестра, включая и его большого шефа. Пытки. А что, собственно, означает это слово? Они его вообще никогда не слышали. Они были только лишь воинами, благородными рыцарями и пользовались доверенным им оружием в строгом соответствии со своим служебным долгом. Однако, к сожалению, нашлись у них какие-то неожиданные союзники да сообщники, самым возмутительным образом искажающие правду, лишь бы скрыть собственные преступления, умолчать о них. Но союзники они, сообщники или нет, все равно. Ложь не может длиться вечно, а правда раньше или позже пробьет себе дорогу. В Берлине, Брюсселе и Париже для десятков борцов Красного оркестра смерть как бы располагалась где-то в самом низу большой лестницы, каждая ступенька которой приносила новые страдания. Умершие во имя уничтожения коричневой чумы, эти герои, вопреки своему глубочайшему отчаянию, все-таки надеялись, что грядущий, наконец-то измененный мир не забудет их и передаст потомкам достоверные свидетельства об их жизни. Но ведь этот грядущий мир, вот он, это наш сегодняшний день. А невозмутимый земной шар продолжает вращаться, и молчание становится все более непроницаемым. Главные начальники зондеркомиссии, особой комиссии в Берлине и зондеркоманды в Париже пустились во все тяжкие, пытаясь стереть следы своих преступлений. Только бы люди забыли их имена. Взять, к примеру, дело гауптштурмфюрера СС Райзера, который с ноября 1942 года по июль 1943 года возглавлял зондеркоманду во Франции. Патетически прижимая руку к сердцу, он заявил: «В моем подразделении пытки не применялись никогда. У меня совершенно незапятнанная совесть». Но сколько раз эта рука, никогда не прикоснувшаяся к заключенному, подписывала приказы о передаче его жертв в руки специализированных палачей и службы форсированных допросов? Кто в течение одного месяца трижды приказывал пытать Альфреда Корбена? Кто распорядился замучить до смерти Герша и Миру Сокол? В подразделении Райзера, видите ли, никогда и никого не пытали. Может, из-за отсутствия подходящего снаряжения?